На зов хозяина явилось существо, чем-то неуловимо напомнившее Скарлетт банковских служащих. Возможно, такими же заостренными ушками, однако существо это было заметно меньше размером, едва по пояс взрослому человеку, и казалось очень молодым. Хозяин звал Кричера, уточнило существо, обратив взор своих больших глаз на главу рода. «Да, отнеси кубок в хранилище и почисть алтарь», — произнес лорд Блэк. Эльф щелкнул пальцами, после чего исчез, прихватив с собой давишний кубок. «Ну что ж, первая и самая легкая часть работы выполнена», — сказал Сириус. «Теперь нужно проверить, владеете ли вы родовыми дарами». Скарлетт была просто в панике. Она знала, что они никакие не Блэки на самом деле, а значит, родовых даров у них нет. Но как отделаться от проверки, когда первая ее часть прошла так легко, даже не представляла. Она лишь надеялась, что худшее, что может сегодня случиться, то если их с Томми с позором выгонят из особняка, а не принесут в жертву на какой-нибудь следующий ритуал вместо петухов. Тем временем Элладора вышла из круга, а Мелания, передав ребенка на руки Арктурусу, заняла ее место. Тетушка Элладора была главной специалисткой по сложным ритуалам в семье, она была последней, кто в полной мере унаследовал талант предков к ритуальной магии. Каждый раз, проводя ритуал выявления даров, она надеялась, что вот сейчас, с этим ребенком произойдет чудо, и он унаследует талант к ритуальной магии. Тогда Элладора сможет воспитать ученика и спокойно покинуть земную юдоль. Но шли годы, а чудо все не происходило. Со временем, это ожесточило Элладору. Но сейчас она даже самой себе боялась признаться, что вот именно в этих двоих она бы ни за что не хотела обнаружить желанный ранее дар. Подтолкнув Скарлетт ближе к алтарю, а Томми положив на холодный камень, Элладора Блэк начала читать, казалось бы, бесконечное заклинание, настолько оно было длинным. Несколько раз реплики вставлял Сириус, а старушка ходила вокруг них кругами. В какой-то момент Скарлетт перестала следить за течением ритуала, настолько он был затянутым и монотонным, как вдруг, вооружившись кинжалом, которым ранее Сириус надрезал ладони, Элладора поочередно отрезала головы обоим петухам, при этом кровью одного обрызгав Скарлетт, а второго – Тома. Затем из кармана мантии она достала два флакона темно-зеленого стекла, в которых было налито по глотку густого почти черного зелья. Скарлетт, надеясь, что все-таки не отравится, выпила свою порцию сама, пока Элладора, ловко зажав носик Томми, влила зелье в его открытый рот. Сириус произнес завершающую фразу заклинания, после чего замер. Рядом с ним истуканами замерли Арктурус и Элладора. Все Блэки молча стояли, не сходя со своих мест, и явно чего-то ждали. Скарлетт хотелось засмеяться от нелепости ситуации, но в эту же секунду ее скрутил приступ кашля. Удивительным было то, что почти сразу же закашлялся Томми. «Все-таки отравили, гады», — решила Скарлетт, потому что горло драло нещадно, а на глазах выступили слезы. Приступ закончился так же внезапно, как и начался. Скарлетт вытерла глаза рукой, совсем не аристократично, но думать о манерах в этот момент совершенно не хотелось, и тоже замерла, как вкопанная. Перед ней, как раз на уровне лица, зависли два небольших серебристо-прозрачных шарика, наверное, в пару дюймов в диаметре каждый. Она перевела взгляд на Томми. У того над головой шариков было три. В этот момент отмерла Элладора и приблизилась к девушке. Она навела палочку на один из шариков, и тот, повинуясь заклинанию, заметно увеличился в размерах, а внутри засветилась ровным белым светом фигурка, больше всего по форме напоминающая треугольный щит. «Символ щита», — подтвердила мысли Скарлетт Элладора. «У тебя есть дар Клюмента, прискорбно неразвитый», — едко закончила она, после чего взмахнула палочкой, и первый шар исчез. Затем Элладора увеличила второй шар. Внутри оказалась светящийся бледно-голубым светом котел. «И дар Зельевара, которым ты пользуешься в обычной жизни, если нужно сварить что-то не сложнее бодроперцового. В общем, ты довольно одаренная, маглокровка, но совершеннейшая неумеха, Элладора», — оборвал пожилую женщину Сириус. «Если мы не хотим встретить в этом зале рассвет, то нужно продолжать, а не разглагольствовать. Сигнус, подойди ко мне». Сигнус Блэк вышел из круга и приблизился к своему старшему брату и лорду. «Все твои дети сейчас в Хогвартсе, брат, а ты достиг выдающихся успехов в освоении ментальных наук. Поэтому я прошу тебя взять Скарлетт в ученики. Дар Зельевара будем тренировать позже, когда она станет достойной представительницей рода». «Хорошо, Сириус. Я, Сигнус Блэк, буду обучать Мирапу Скарлетт Блэк от клюменции до полного раскрытия ее дара», — Короткая голубая вспышка магии осветила Сигнуса, принимая клятву. «Спасибо, Сигнус», — ответил Сириус, вновь превращаясь в сурового главу рода. «Можем продолжать». Сигнус занял свое место в кругу, а Эллада расклонилась над Томом и увеличила первый шар. В нем оказалось светящееся белым, означающим, как сейчас поняла Скарлетт, неразвитость дара, непонятная клякса. Клякса не была статичной, она двигалась внутри шара, поочередно вытягивая во все стороны усики. «Дар легилиментов в зачаточной стадии», — чуть удивленно произнесла Элладера. Эта парочка, от которой она не ожидала ничего выдающегося, изумляла все больше и больше. На протяжении вот уже нескольких поколений Блэки рождались с одним-двумя активными дарами. Последним обладателем трех даров был Финиас Нейджелус, а тут сразу два дара у Макглокровки и три у ее сына. Стараясь держать лицо, Элладера развеяла шар с кляксой и увеличила следующий. В нем был такой же котел, как и у Скарлетт, только молочно-белого цвета. «Дар Зельевара в зачаточной стадии», — озвучила Элладера и повторила манипуляции с шарами. Внутри третьего шара Томми кружила маленькая змейка, и вот она была черной. «Парселтанг», — произнесла Элладера. Блэки, стоявшие по кругу, начали перешептываться. «Активный», и зал взорвался разговорами. «Один, заклинание для мытья посуды нигде найти не удалось, поэтому это авторский произвол, произошедший от слова Пури, чистый. Два, девиз рода Блэк в расмыновском переводе звучит «чистота крови навек», однако в оригинале это как раз «Тауёрспур, Эфер», что ближе всего переводится на русский язык как «всегда чисты». Глава 10. Пять родовых даров на двоих произвели на спесивых Блэков должное впечатление, даже Элладера, прилюдно предлагавшая выжечь их с гобелена, перестала кривить лицо. Скарлетт и тому предложили перебраться в Блэкхаус на правах родственников, но Скарлетт решила, что пока она совсем уж мало знает о магии, съезжать от миссис Декстер не следует, сначала стоит выучить все доступные чары и посоветоваться хоть с кем-нибудь. Отговорившись от переезда работой, тут у Шелладера все-таки скривилась так, будто съела целый лимон, да еще и вместе с кожурой. Скарлетт обратилась к Сигнусу по поводу уроков для себя и уточнила об обучении для Томми. Детей Блэки обычно начинали учить с 5 лет, поэтому сейчас ничего особенного от Скарлетт не требовалось, лишь брать ребенка с собой, когда она будет посещать уроки Сигнуса, время от времени приводить в гости, чтобы он общался с другими детьми, и брать на все семейные праздники и ритуалы. Сама же Скарлетт должна была встречаться с младшим из братьев Блэков по средам после работы и по субботам с утра. Освоение экклюменции не предполагало никаких неожиданных ситуаций, кроме, разве что, возраста ученицы. Обычно ментальные науки в семье начинали изучать за год до поступления в Хогвартс, чтобы в школе дети не были беззащитны. Обучение продолжалось все 7 лет по книгам и во время летних каникул на практике. К окончанию Хогвартса любой Блэк, обладающий ментальным даром, мог похвастать наличием защиты, которую практически невозможно было бы обойти. У Скарлетт же не было 7 лет впереди, как не было школьного образования, поэтому курс планировался куда более интенсивный. К тому же, что-то надо было делать с талантом Зельевара. Блэки отнюдь не были теми, кто разбазаривал дары. И вот, уже на вторую встречу Сигнус пришел с известием о том, что Октавиус Принц, недавно получивший звание мастера зельеварения, готов заниматься со Скарлетт за чисто символическую сумму в 20 галеонов в месяц. Услышав цену, Скарлетт пришла в ужас. Нет, конечно, ее нынешняя зарплата это, в принципе, позволяла, но тогда на жизнь оставалось бы около 10 фунтов в месяц, а ей еще предстояло найти няню для Томми. Впрочем, после телефонной станции девушку было сложно удивить необходимостью экономии, и она согласилась, держа в памяти, что когда овладеет магией на пристойном уровне, она сможет переехать в Блэкхаус, к своим новым снобам-родственникам. Теперь вечера Скарлетт были расписаны на много недель вперед. По понедельникам и четвергам она отправлялась в лабораторию принца постигать тонкую науку зельеварения, оно ей и впрямь давалось неплохо. Хоть Скарлетт этого и не знала, но Мирапа смогла на уровне интуиции сварить сработавшую эмортенцию. По средам и субботам Скарлетт изучала окклюменцию в Блэкхаусе, пока Томми играл с другими детьми под присмотром эльфов, ну а по вторникам и пятницам девушка изучала заклинания из ранее купленных книг. Воскресенье она оставила выходным, чтобы можно было немного развеяться от этой бесконечной гонки, хотя, противореча самой себе, По воскресеньям Скарлетт совершала набеги на Косой переулок и в другие магические места с целью расширения кругозора. На смену солнечному сентябрю пришел промозглый октябрь. Арсенал новообращенной ведьмы пополнился еще несколькими чарами, и девушка, наконец, начала покупать себе учебники. Теперь Скарлетт знала многие магазины на торговой улочке. Она купила себе несколько настоящих мантий, знала, в какой аптеке следует брать те или иные ингредиенты и попробовала восхитительное сливочное мороженое в недавно открытом кафе семьи Фатрескью. Миссис Декстер согласилась присматривать за Томми еще месяц за 2 лишних фунта к сумме аренды. Не бог весть какие деньги, но для Скарлетт и такая сумма сейчас была значительной. Но она все равно была благодарна бойкой старушке, которая избавила ее от многих проблем. К Рождеству Скарлетт освоила программу первого курса Хогвартса по основным предметам, среди которых были чары, трансфигурация, руны и гербология. Зельеварение она сразу изучала углубленно с мистером Принцем, историю магии решила отложить, как и нумерологию, ведь считать Скарлетт и так умела неплохо, а чисто теоретический предмет не должен был ей понадобиться в ближайшее время. К тому же, леди Урсула и так надавала ей достаточно книг из фамильной библиотеки для расширения кругозора. Успехи Томми были с одной стороны скромнее, с другой, гораздо значительнее. Он научился самостоятельно ходить и говорить простые слова. Йоль они встречали в Блэкхаусе, сжигая ритуальное полено и прося Мерлина и Моргану даровать милость семье. Как-то незаметно Скарлетт начала общаться с поколением наследников Блэков, а с Арктурусом и вовсе подружилась. Малышка Касси, дочь Сигнуса, вернувшись на каникулы из Хогвартса, взяла шефство над Томасом. Жизнь налаживалась. И вот, когда, казалось бы, все, наконец-то, шло своим чередом, Скарлетт вспомнила о подарке мастера Мукерджи, волшебном зеркале, взглянув в которое в первую ночь после новолуния, можно увидеть грозящую опасность. Будучи реалисткой, Скарлетт не верила, что все может складываться так легко, поэтому она решила испытать волшебный артефакт. Когда наступило очередное новолуние, Скарлетт уложила Томми и на всякий случай наслала на комнату миссис Декстер сонные чары, ее новое достижение из учебника второго курса. Она осторожно извлекла из комода завернутое в мягкую ткань ручное зеркало в серебряной оправе. Борясь с безотчетным страхом, девушка развернула ткань и взглянула в зеркало. Сначала она ожидаемо увидела в стекле свое отражение, но через несколько мгновений картинка поплыла, становясь все менее четкой. По поверхности зеркала волной прошла рябь и тут же стихла. На смену отражению Скарлетт пришло изображение человека, сперва показавшегося девушке древним стариком. Затем она присмотрелась и поняла, что он просто очень неухоженно выглядит. Темные волосы с проседью давно не мыты и всклокочены, лицо избороздили ранние морщины, жиденькая бородка неопрятно топорщится. Одежда на мужчине тоже знавала лучшие времена, а самым неприятным для Скарлетт было то, что своими крупными чертами незнакомец походил на Мерпу, какой она была, до того, как привела в порядок кожу и волосы, а мастер Мукерджи изменил ее глаза, родственник. Наверное, это отец настоящей Мерпы. И если мастер Мукерджи сказал правду, именно от него нам с Томми грозит опасность. Но что же делать, как обезопасить себя? Вопросы роились в голове девушки, а ответов все не находилось. Немного успокоившись, Скарлетт снова обернула артефакт в ткани и убрала поглубже в комод. Очень хотелось спать, но внутреннее напряжение искало выхода и уснуть не получалось. И тогда она вспомнила свою любимую мантру из прошлой жизни. «Я не буду думать об этом сегодня, лучше я подумаю об этом завтра». Повторив про себя эту фразу несколько раз, она, наконец, забылась беспокойным сном. Наутро думать особенно было некогда. После быстрого завтрака и короткой дороги до редакции, Скарлетт вновь окунулась в работу, уже на автомате поддерживая шутливую перепалку с мистером Уотсоном. После работы ее ждал визит к принцу, на пару с которым они сегодня варили оборотное зелье. Молодой мастер не знал пощады и выбирал для уроков самые сложные рецепты. Он считал, что мастерства добиваются через практику, а у мисс Блэк был талант, который следовало развивать. В награду за хорошо сваренное зелье, он разрешил Скарлетт получить флакончик в личное пользование, когда зелье настоится. Вернувшись домой и буквально падая от усталости, Скарлетт полюбовалась на спящего Тома, которого миссис Декстер уже уложила, и сама стала собираться ко сну. За весь день у нее так и не нашлось времени, чтобы решить, что делать с отцом Мерпы, В своих мыслях девушка решила разделить себя и прежнюю обитательницу тела. Однако сейчас, когда мысли в голове уже немного уложились, Скарлетт решила, что пора выяснить, кем была Мирапа и какая опасность ей могла угрожать от родной семьи. Начать следовало с имени. Она до сих пор помнила слова акушерки, которые услышала в первый же день пребывания в этом теле. Том в честь отца, Марвела в честь деда, а фамилия у него Реддл. С трудом представлялось, что имя Марвела относилось к деду по отцовской линии. Скорее всего, так звали отца самой Мирапы, и вот с этого-то и следовало начать поиски. Как она теперь знала, волшебников во всем мире было не так уж и много, а раз она в день родов оказалась в Лондоне, значит и ее отец скорее всего был англичанином. Истории многих магических родов были описаны в справочнике Нотта, таинственного Марвела следовало начать искать именно с него. Плюс Скарлетт примерно представляла, что ему сейчас должно быть не меньше 40, а если судить по внешности, то не больше 60. Все-таки она теперь знала, что волшебники стареют медленнее обычных людей, и это ее в должной мере радовало. Книгу можно было попросить у леди Урсулы в свой следующий визит в Блэкхаус. Как ее просветили новоявленные родственники, Блэки в перечень священных 28 входили. Явившуюся в субботу в особняк на Гримма немногим раньше, чем это было обычно, Скарлетт проводили в столовую, где завтракала вся семья, а Томак Ричер перенес в детскую. В столовой, кроме обитателей дома, находился весьма импозантный незнакомец, который, как истинный джентльмен, встал, чтобы поприветствовать Скарлетт. Он был весьма хорош собой, высокий, стройный, на вид ему было не больше 30, светлые волосы и серые глаза делали его удивительно похожим на Эшли Уилкса. Если бы Скарлетт было 20, как сейчас Мирапе, она бы непременно влюбилась. Сириус, восседавший во главе стола, представил их друг другу. Незнакомца звали Николас Малфой, и он был несказанно удивлен познакомиться с еще одной представительницей рода Блэк. Дело в том, что на семейном совете гордые Блэки решили держать в тайне появление Скарлетт и Тома, хотя бы до того времени, пока девушка не научится создавать устойчивые ментальные щиты. Леди Урсула напирала на то, что никто не должен узнать о происхождении кузины Скарлетт, как ее называли от Макглов, а малыша Томми никто не должен считать родившимся от Скриба. Все вместе они решили, что Скарлетт должна происходить из боковой ветви рода, обитавшей на континенте. Гамильтон – это ее фамилия в браке. В этот момент обсуждения девушка непроизвольно хмыкнула, а после смерти мужа она переехала подальше от родных мест, к родственникам в Британию, чтобы ничто не напоминало ей о безвременно почившем супруге. Скарлетт уже и не помнила, какая это по счету была версия лжи, но она была ничем не лучше и не хуже предыдущих, так почему бы не остановиться на ней. Мистер Малфой сыпал комплиментами, пытаясь смутить девушку и одновременно произвести впечатление. Он совсем недавно стал отцом, жена, выбранная родителями, произвела на свет наследника, которого назвали Абраксас, поэтому Малфой был не прочь подыскать себе любовницу. Блэки бы, конечно, не простили нанесенного оскорбления, если бы для этих целей он остановился на их родственнице, но Николас всего лишь хотел проверить, что за 2 года брака он не растерял навык и мог очаровать сходу любую девицу. Девица Блэк очаровываться не собиралась. Как выяснилось, она сама обладала весьма острым язычком, и члены семьи, кто с ужасом, а кто с тщательно скрываемым восхищением наблюдали за их пикировкой. Малфой совсем уж было отчаялся и решил воспользоваться бесполочковой легилименцией. Он проникновенно посмотрел Скарлетт в глаза, говоря очередную глупость, а она вдруг почувствовала легкое давление на свой еще совсем тоненький щит. «Мистер Малфой, неужели вам не говорили, что пытаться проникнуть в мысли девушки неприлично?» Глава 11. Чем были хороши аристократы, так это умением владеть собой. После реплики Скарлетт Малфой совершенно не выглядел смущенным, хотя ситуация была довольно щекотливой. Он, конечно, перевел все в шутку, Скарлетт улыбнулась в ответ, но глаза ее при этом метали молнии и не обещали Николасу ничего хорошего при их следующей встрече. По окончании завтрака Скарлетт пошла на свое традиционное занятие с Сигнусом, пока старший Блэк решал с Малфоем какие-то финансовые дела. «Поздравляю, Скарлетт, ты смогла почувствовать чужое вторжение в разум без предупреждения», — сказал мистер Блэк. «Значит, мы на верном пути. Расскажи, как ты поняла, что мистер Малфой хотел прочесть твои мысли?» «Спасибо. Я почувствовала давление на окклюментивный щит, легкое, практически незаметное, как будто перышком прошлись. Я и щит-то выставила просто в качестве эксперимента. Хотела посмотреть, сколько времени я смогу его удержать. А тут, мистер Малфой. Кто он, если не секрет? Проявила любопытство Скарлетт. Какие уж тут секреты. Малфой, как и Блэки, древний род, берущий свое начало со времен Вильгельма Завоевателя. Уже много десятилетий представители наших семей занимают соседние кресла в Визингамоте, ведут совместный бизнес. Николас через какое-то время станет главой своего рода, поэтому сегодня он хотел обсудить с Сириусом возможность открытия на паях гиппогрифии фермы. Как интересно, улыбнулась Скарлетт. Удача сама шла ей в руки. Кажется, она нашла хороший предлог, чтобы взять почитать справочник священных 28, о чем она тут же спросила Сигнуса и получила соответствующее разрешение. Дальше занятие шло по плану. Скарлетт концентрировалась и выстраивала щиты от простых к сложным. Сигнус пытался их пробить. «Ну, вот», — сказал он в конце урока, — «еще пара месяцев, и ты сможешь появляться в обществе, не боясь, что кто-то попытается пролезть тебе в голову. Хотя, чует мое сердце, Малфой разнесет новость о твоем появлении по всем светским салонам, где только бывает. Большего сплетника я в своей жизни не видывал. Так что придется тебе, Скарлетт, быть готовой принимать приглашения и надеяться, что таких любопытных, как Николас, на твоем пути не окажется. Я буду надеяться, что все-таки не представляю интереса для праздных сплетников. О, как раз для них новая кузина Блэк может показаться гвоздем сезона. Вернувшись домой, в Саутворк, Скарлетт уложила Томми для дневного сна, а сама принялась изучать взятый у Блэка в справочник. Читать приходилось все подряд, потому что в оглавлении были перечислены лишь фамилии древнейших и благороднейших семейств Британии. И вот, спустя 2 часа захватывающего чтения, а истории многих родов были весьма и весьма интересны, в рассказе о семье Гонт Скарлетт встретилось нужное имя. Марвелла Гонт был главой рода на момент написания книги и имел наследника по имени Морфин, а также дочь Мирапу. Это позволяло с высокой долей уверенности утверждать, что раньше девушка принадлежала именно к этому роду. Была ли она замужем за Томом Ридлом или нет, но сейчас она была признанной кузиной семьи Блэк. Раз родовая магия Блэков приняла их с Томми, значит, если следовать логике, родовая магия Гонтов от нее отказалась. Вот и славненько. То, что было написано о Гонтах, Скарлетт не нравилось. Чистокровный род, где много поколений волшебников женились на кузенах и кузинах, а со временем род стал сокращаться, и братья женились на сестрах. Гонты кичились своей чистой кровью и практически не позволяли ей смешиваться с кем бы то ни было. Нет, время от времени отпрыски взбрыкивали, как, например, Мелисента Гонт 1, которая в 18 веке против воли родителей вышла замуж за Канопуса Блэка 2. Неудивительно, почему и так не блещущая красотой чистокровная волшебница Мирапа предпочла родить сына от Макгла. Томас родился здоровым ребенком без каких-либо внешних уродств. А вот если бы он оказался плодом инцеста, причем не в первом поколении. Боже, какой ужас. И это, ее семья. Теперь становилось понятным нежелание той Мирапы бороться за жизнь. Преодолев отвращение, Скарлетт стала читать дальше. Если верить автору книги, род Гонтов вел свою историю от ныне пресекшихся по мужской линии семей Пивереллов и Слизеринов. Проживала семья на юге Англии, точное местоположение автору не было известно, но Скарлетт заранее зареклась ехать куда-нибудь в южные графства, да и из Лондона было бы неплохо перебраться на север, например, в Манчестер. Перечитав главу, посвященную Гонтам 2 раза подряд, чтобы все как следует запомнить, Скарлетт решила найти в книге что-нибудь о Малфоях. Николас все же был отличным предлогом, стоило его уважить, а заодно узнать, чем можно его поддеть при случае. Все-таки его попытка прочитать ее мысли Скарлетт очень не понравилась. В приличном обществе, как рассказывал Сигнус, такое порицалось. Малфои были обычным благородным семейством, обычным в том смысле, что насчитывали множество поколений чистокровных предков, имели хорошо укрепленный мэнор где-то в Уилтшире, кресло в Визингамоте и внушительный счет в Гринготтсе. Автор книги с большим почтением относился к этому семейству, чего не было заметно в статье о Гонтах, и выражал некоторую озабоченность тем, что последние 7 поколений, приблизительно со 2-й половины 17 века, в роду рождается только 1 наследник мужского пола, да и дочери практически перестали появляться. Николас Малфой, женатый на Белинде, в девичестве Розье, На момент написания справочника был единственным наследником этой влиятельной семьи. За его спиной стояли родители и весь клан Розье. Скарлетт не замедлила прочитать статью и об этой семье потомственных темных магов, поэтому открытая вражда, как бы это ни было соблазнительно, отметалась. Для мести нужно было придумать что-то весьма изощренное, к тому же так, чтобы никто не мог сказать, что за этим стоит именно она. В этой связи месть, на неопределенное время, судя по всему, откладывалась. Томми проснулся, Скарлетт накормила его и решила выйти на прогулку с сыном, не оставляя его, как это стало в последнее время привычным, на миссис Декстер. Девушке хотелось проветриться, а прогулка с малолетним сорванцом, который недавно научился не только ходить, но и бегать, в том числе, и с огромным удовольствием, по лужам, этому способствовало как нельзя лучше. В парке у вокзала Ватерлоо Томми с удивительной для его возраста целеустремленностью направился к качелям. Одно место как раз было свободно, несмотря на субботний день. Скарлетт последовала за ребенком, размышляя о том, как им избежать опасности в лице Марвела Гонта. Отцом его не хотелось называть даже в своих мыслях. В принципе, кроме переезда в голову ничего особенного не приходило. У нее теперь было другое имя, внешность тоже отличалась от Мерапиной, хотя можно было бы добавить еще немного различий, например, сделать модную короткую стрижку, какую никогда бы не позволила себе девушка из такой семьи, как Гонты. Вот только она не была забитой Мерапой, ее имя – Скарлетт, и она поступит так, как сама считает нужным. Решено, стрижке быть, и, пожалуй, стоит интенсифицировать обучение. Леди Урсула говорила что-то о сдаче сов и жаба, чтобы сойти за приличную ведьму. 5 предметов для аттестации, конечно, скромно, но могла же девушка мечтать о замужестве, а не о блестящей карьере. Кстати, о замужестве. Чтобы как следует замести следы перед папочкой, после появления в обществе следовало подыскать себе супруга, достаточно родовитого и влиятельного, чтобы тот наравне с Блэками мог противостоять Марвела. Одна могущественная семья, хорошо, а две, и того лучше. Значит, справочник чистокровных семей возвращать в фамильную библиотеку пока рано. Следовало подыскать жертву. По пути домой Скарлетт с Томми зашли в универмаг, где девушка приобрела новую ленту для волос, а заодно вызнала у молоденькой разговорчивой продавщицы, где можно сделать такую же стрижку, как у нее. Томми, чтобы ребенок не считал себя обделенным, достался леденец на палочке. Довольные субботней прогулкой Блэки вернулись в квартиру миссис Декстер. Пока Скарлетт пересказывала старушке, как прошел их поход в парк и магазин, ребенок самостоятельно направился в комнату. Через пару минут Скарлетт обратила внимание, что мальчик подозрительно затих и, быстро распрощавшись с квартирной хозяйкой, поспешила за ним. Каково же было ее удивление, когда она обнаружила сына, сидящим на широком подоконнике, с другой стороны которого на карнизе сидела пестрая сова и желтым немигающим взглядом уставилась на ребенка. «Мама, птичка», — очень информативно выдал Томми. «Вижу, милый», — ответила Скарлетт и поспешила к окну. Она открыла створку, и птица тут же влетела в комнату. Сова уселась на буфет и вытянула лапку, к которой был привязан пергаментный свиток, скрепленный печатью. Скарлетт уже некоторое время знала, что совы и филины выполняют роль почтальонов в волшебном мире, но ей еще никто не писал. Блэки обычно передавали все новости на традиционных встречах перед или после занятий, а больше ни с кем из волшебников Скарлетт пока не была знакома. С некоторым трепетом она отвязала послание с лапки совы, а птица начала щелкать клювом. Сообразив, что той хочется перекусить, девушка достала из буфета вазочку с печеньем, одно из которых разломила и предложила пернатой почтальонше. Сова съела печенье, даже пощелкала крошки, и стала чего-то ждать. Только сейчас Скарлетт поняла, что она еще не вскрыла таинственное послание, а умная птица, скорее всего, ждет ответа. «Уважаемая миссис Блэк, не далее как сегодня я случайно узнала о вашем переезде в Англию. В этой связи я хотела бы свести с вами личное знакомство, поскольку я являюсь большой поклонницей немецкой философии. Возможно, на континенте более широкие взгляды и на политику, ведь Герр Гриндевальд собрал внушительную партию поддержки. Если вам будет удобно, буду рада пригласить вас в пятницу на чай. Искренне ваша, Аманда Гринграсс». П.С. Ответ пришлите с Марлой, она дождется. Марла, это должно быть сова, неизвестно у кого, уточнила Скарлетт. Уху, видимо, в переводе с Савинова это означало да. И что же мне ответить этой Аманде Гринграсс? Неужели Сигнус был прав, и меня теперь начнут приглашать во многие богатые дома, представляя на потеху гостям, как какую-нибудь болонку? Хотя, если я планирую найти такого же богатого и влиятельного мужа, то почему нет? Быстро черкнув на обратной стороне письма согласие посетить леди Гринграсс в пятницу, Скарлетт, пока не передумала, привязала письмо к лапе совы, и та стремительно вылетела в окно. 1. Мелисента Гонт во вселенной ГП не существовало, это продукт авторского вымысла, но, если вы помните, в первой главе упоминалось, что Блэки роднились с Гонтами 6 поколений назад. 2. Канопус Блэк, также вымышленный персонаж, имя Ксанопус произошло от названия Альфы в созвездии Киля, другое название звезды – Сухиль. Глава 12. После приглашения от леди Гринграсс Скарлетт получила еще несколько аналогичных писем, в которых дамы зазывали ее обсудить за чаем книжные новинки, воспитание детей и даже поговорить о модном макгловском искусстве синематографа. На все эти приглашения Скарлетт отвечала согласием, либо вежливо извинялась и просила перенести визит на другие дни, потому что подготовку к экзаменам она отменять не хотела. Ей самой нравилось овладевать новыми заклинаниями, варить таинственные зелья, составлять рунные формулы. Однако, чем ближе была пятница, а с ней и первый визит, тем меньше решимости оставалось у девушки. О немецкой философии она знала только то, что та существует, а кто такой Герр Гриндевальд вообще не имела никакого понятия. Но отступать было некуда. Если она хотела создать себе определенную репутацию, следовало начинать немедля, пока ее персона еще была интересна обществу. Куй железо, пока горячо, говорили Макглы в ее прошлой жизни. На вечер команде Гринграсс Скарлетт решила пойти в компанию Мелании, та не стала бы ее пилить за каждую ошибку, как леди Урсула. К тому же Мелания была весьма жизнерадостной женщиной и легко и непринужденно умела создавать вокруг себя соответствующую атмосферу. Отпросившись в пятницу у мистера Уотсона пораньше, Скарлетт направилась знакомым маршрутом в Блэк-хаус, чтобы оттуда пройти камином к Гринграссам вместе с Меланией. Увидев мисс Блэк с новой стрижкой в элегантном макгловском платье, хозяйка всплеснула руками и потащила Скарлетт в свою комнату. Там она стала вытаскивать из необъятного шкафа, судя по всему с чарами расширения пространства, одну за другой различные мантии, пока, наконец, не остановилась на мантии самого простого кроя цвета бургундского вина. Вот, надень эту мантию. На вечерний чай, так же как на завтрак и ланч, приличные ведьмы надевают мантии. На обед или ужин допускается надевать расстегнутую мантию поверх вечернего платья. Но сегодня не тот случай. Все время забываю, что ты знакома еще не со всеми нашими традициями, Скарлетт, скороговоркой протараторила Мелания, набрасывая на плечи девушки выбранную мантию. Точно, она тебе подойдет, к тому же, после того, как ты представишься один, многие подумают, что ты давно подбирала наряд, а не сделала это в самый последний момент. Спасибо, Мелания, искренне ответила Скарлетт, в очередной раз про себя усмехнувшись. И в этой жизни была своя Мелани, которая следила за ее моральным обликом. Она застегнула мантию, которая пришлась в пору благодаря простому свободному крою, и они вместе с миссис Блэк поспешили в малую гостиную, чтобы воспользоваться камином. Откровенно говоря, Скарлетт недолюбливала все магические способы передвижения, но камины вызывали у нее особую неприязнь, потому что помимо тошноты любой человек, путешествующий данным способом, после перемещения был весь выпачкан в саже и золе, да и шагать в огонь было, мягко говоря, некомфортно. Оказавшись у камина, Мелания взяла щепотку летучего пороха и повернулась к Скарлетт. «Запомни каминный адрес, дорогая. Гринграсс Холл, я буду ждать тебя у выхода из камина», сказала миссис Блэк и, бросив порох в огонь, шагнула в зеленое пламя. Скарлетт ничего не оставалось, как задержать дыхание, чтобы не надышаться пеплом, и пойти следом. В Гринграсс Холле каминная была отдельным помещением. Это была небольшая квадратная комната без окон, где по двум противоположным стенам располагались большие камины, в которых мог встать во весь рост даже очень высокий человек. В одной из торцевых стен была дверь, ведущая, судя по всему, в жилую часть дома, а на противоположной был ряд вешалок для верхней одежды и стояла подставка для зонтов и тростей. В каминной Скарлетт ожидала Мелания, завязавшая беседу с приятной светловолосой женщиной лет 30-35 на вид, хотя кто их, этих ведьм разберет. «Леди Гринграсс, разрешите вам представить мою кузину, мисс Блэк», — обратилась Мелания к незнакомке. «Скарлетт, это хозяйка сегодняшнего вечера, леди Аманда Гринграсс». После взаимных расшаркиваний, в ходе которых женщины договорились обращаться друг к другу не иначе, как по именам, Аманда провела гостей в салон, в котором все было готово для традиционного пятичасового чаепития. Там уже собралось четверо девушек, но несколько свободных мест намекало, что будут еще гости. Скарлетт про себя ужаснулась, но тут же взяла себя в руки. Что она, раньше никогда в люди не выходила, что ли? И пусть это ведьмы, но в первую очередь они все женщины, поэтому ей будет легче легкого перевести разговор на сплетни о мужчинах и попытаться собрать максимум доступной информации. Как выяснилось в ходе беседы, все присутствующие дамы были чистокровными из семей, либо входящих в перечень 28, либо имеющих с ними множество родственных связей. Немецкая философия и немецкая же политика оказались лишь предлогом, потому что сама Аманда была австрийкой и надеялась, что раз Скарлетт приехала с континента, у них могут оказаться общие знакомые. Гриндевальд с его общим благом даже отдаленно не входил в круг интересов леди Гринграсс, но его теория о господстве магов над маглами была модной в определенных кругах. Скарлетт же, по предварительной договоренности с Блэками, говорила, что детство и юность она провела во Франции, живя с матушкой довольно уединенно неподалеку от Альп, а после замужества переехала в Швейцарию. Матушка же у Скарлетт была старых нравов, поэтому обучала дочь дома и не отпустила в Шарм-Батон. А когда муж Скарлетт умер, к тому времени скончалась и ее мифическая матушка, то молодая женщина решила перебраться под крыло своих родственников в Британию. Женщины, собравшиеся у леди Гринграсс, удовлетворив свое любопытство за счет мисс Блэк, вернулись к своим излюбленным темам. Так как большинство из них были женами наследников или глав родов, а двое самых молоденьких еще не были замужем, то разговор пошел естественно о мужчинах. Присутствовала тут и Белинда Малфой со своей младшей сестрой Каролиной. Белинда, прекрасно зная нрав своего мужа, пыталась вычислить, не стоит ли кому-то из собравшихся в гостеприимном доме Гринграссов превентивно выцарапать глаза. Особые подозрения у Белинды вызывала, разумеется, мисс Блэк, свежее лицо в застоявшемся болоте аристократического общества. Да и то, как восторженно Николас отзывался об этой женщине после их знакомства, только добавляло масла в огонь. Но все же, как бы ни была Белинда ослеплена ревностью, она предпочитала действовать на холодную голову. Поэтому, пристально смотря на Скарлетт и не видя в той явной угрозы, волосы у новой знакомой могли быть и погуще, а черты лица более мягкими, с облегчением думала миссис Малфой, она переключила свое внимание на признанную красавицу светского общества Мередит Бёрг. Вот уж кто не стеснялся за спиной престарелого мужа крутить романы направо и налево. Гнева родовой магии ей удалось избежать только из-за того, что благодаря многочисленным зельям она смогла произвести на свет наследника Бёрков, после чего стала менять многочисленных поклонников как перчатки, с тоской думая о том, что, если Мередит только поманит пальчиком, и Николас, выпрыгивая из штанов, побежит за ней, Белинда вернулась к общей беседе. «Сегодня дамы мыли кости не присутствующим здесь семействам Боунсов, Лестринджей и Паркинсонов. И если к Лестринджам проявляли хоть какое-то уважение из-за трагедии с Литой, то в отношении Паркинсонов и Боунсов никаких моральных тормозов не было. Особо милые леди прошлись по Эдгару Боунсу, невеста которого, выбранная родителями, сбежала куда-то на север вместе с выпускником Дурмстранга Владимиром Долоховым. Похоже, этому Эдгару Боунсу стоит уделить особое внимание», — думала о своем Скарлетт, — «мужчина сейчас должен быть особенно уязвим. К тому же, я читала в справочнике Нотта, что его семья не из последних. Из этого рода вышло несколько министров магии, так что он, наверное, не лишен перспектив. И даже если он не молод и не красив, то светлая память о Фрэнке Кеннеди, тьфу-тьфу, еще жива в моем сердце. Кроме того, в мире магии так много интересных вещиц, которые в случае необходимости помогут мне овдоветь». В подобном ключе прошло еще несколько встреч. К концу второй недели леди перестали смотреть на Скарлетт как на диковинную зверушку, а у той сформировался круг потенциальных мужей, куда помимо уже известного Эдгара Боунса входили Магнус Нотт, Дуглас Шафик и Крейг Руквуд. Оценить всех кандидатов получилось одновременно на приеме, посвященном празднованию дня рождения леди Урсулы. Лето уже вступало в свои права, солнце согревало теплыми лучами, а фруктовые сады были окутаны благоухающим бело-розовым туманом, поэтому празднование было решено провести в загородном поместье Блэков, где сейчас постоянно обитал средний сын леди Урсулы Арктурус с семьей. Раньше Скарлетт никогда не приглашали на подобные мероприятия, несмотря на то, что она вошла в род Блэков 8 месяцев назад. Но с тех пор, как Николас Малфой познакомился с ней на том памятном завтраке, если бы Блэки продолжали скрывать ее от общества, это вызвало бы массу кривотолков. К тому же сейчас Скарлетт уже кое-что умела. Она могла сопротивляться самому прямому и наглому вторжению в свой разум на протяжении довольно длительного времени, варила зелья на уровне сов, владела заклинаниями, рунами и трансфигурацией на уровне третьего курса Хогвартса. Скарлетт уже знала, что министерская аттестационная комиссия собирается два раза в год, в июне и в январе, поэтому рассчитывала к зиме закончить школьную программу пятого курса и сдать первые экзамены. Она уже не была прежней неумехой с палочкой и, хотя до вершин мастерства ей все еще было далеко, она уже не терялась, если нужно было призвать к себе кофейник, запереть двери колпартусом или, например, трансфигурировать магловское пальто в мантию. Надо сказать, что и выглядела она теперь как истинная аристократка. Аккуратно уложенные волнами волосы, элегантная мантия, строгие украшения, сочетающие в себе изящество и охранные функции, а светло-зеленые глаза приковывали внимание к ее, в общем-то, простоватому лицу. Дуглас Шафик, главный целитель отделения недуги от проклятий больницы Святого Мунга, был очарован живостью незнакомки, о которой несколько недель назад говорил весь магический Бамонт. За те 20 лет, что прошли с окончания Дугласом Хогвартса, он еще никогда не встречал столь бойкой особы, а задорный блеск глаз делал девушку настоящей красавицей, несмотря на заурядную внешность. Но здесь оказалась неожиданная проблема. Заманить перспективного кандидата в свою постель вознамерилась Мередит Бёрг. Она, похоже, считала дни до кончины своего благоверного. Магнус Нотт, красавец-мужчина, обладавший нордической внешностью и нордическим же характером, тоже бросил пару заинтересованных взглядов на Скарлетт, но они были вызваны скорее любопытством, а не чем-то большим. Нотт был мастером рун и наследовал семейное кресло в Визингамоте. Его холодная надменность отталкивала, поэтому Скарлетт даже не попыталась с ним сблизиться, тем более, что у нее были и более перспективные кандидаты. Одним из них оказался Крейг Руквуд, уже сидеющий мужчина в возрасте слегка за. Если бы он был маглом, Скарлетт бы сказала, что за 50, но так как Руквуд был потомственным магом, такая внешность говорила, что ему никак не меньше 80. Находясь в теле 20-летней Мерапы, Скарлетт не могла думать о том, как они будут закреплять брак, если до этого все-таки дойдет, без содрогания. Нет, выглядел он, конечно, лучше все того же Фрэнка Кеннеди, но, кажется, он был не моложе самой Скарлетт, если бы полтора года назад она не оказалась в этом теле. Так что, снова нет. И вот, когда Скарлетт уже практически потеряла надежду, Мелания, заметившая маневры родственницы, представила ей Эдгара Боунса. Молитвы Скарлетт были услышаны. Он не был уродливым, толстым или старым, как Руквуд, за ним не бегала стайка восторженных девиц и их мамаш, как за Ноттом, или одна коварная Мегера, как за Шафиком. Но у него были большие грустные глаза, опушенные прямыми как иголочки темными ресницами, что делало его похожим на теленка. К тому же, Боунсу было не больше 30, что в теории должно было соответствовать его истинному возрасту. А что он напоминал теленка, так Скарлетт, побывавшая из-за войны в том числе и фермершей, прекрасно знала, что из такого со временем выйдет настоящий бык. Что ж, цель была намечена, охота началась. На поминальном обеде, посвященном похоронам старого мистера Бёрка, безутешная вдова рыдала на плече Дугласа Шафика. За этой картиной с нескрываемым презрением наблюдала Белинда Малфой, про себя радуясь тому, что эта стерва выбрала себе в любовнике не ее мужа. Мерапа Скарлетт Блэк, даже незнакомая с Бёрком, то и дело промокала глаза кружевным платочным. Как она говорила, это меньшее, что она могла сделать из сочувствия к дорогой Мередит. Томас был в детской, вместе с наследником Бёрков и другими детьми, не подозревающими, какая драма разворачивается внизу. «Ох, я так сочувствую, милый Мередит», — говорила Скарлетт, обращаясь к Эдгару, сидящему рядом с ней за столом. «Как сейчас помню, как мне было плохо после смерти Чарльза», — Скарлетт решила, что раз уж ее фамилия в браке по версии Блэков была Гамильтон, то назвать мужа Чарльзом она просто обязана. И эти воспоминания так мучают меня. Скарлетт театрально всхлипнула и поднялась из-за стола. «Простите меня, мистер Боунс, я больше не буду смущать вас своим обществом. Я знаю, что мужчина не выносит женские слезы». «Что вы, мисс Блэк», — ответил он, вставая вслед за ней. «Ваша чувствительность только делает вам честь. Нет-нет, не покидайте нашу милую хозяйку, ей сейчас как никогда нужна поддержка», — говорила Скарлетт, уходя вглубь дома. Побывав как-то на ланче у леди Бёрк, она смогла оценить расположение комнаты и сейчас направлялась в библиотеку, достаточно уединенную, но в то же время весьма часто посещаемую комнату. «Я думаю, леди Бёрк сейчас есть кому оказать поддержку, а вот вам она точно не помешает». Оказавшись в библиотеке, Скарлетт встала в весьма эффектную позу, правда, эффектной она была бы, если бы на ней не было чертовой мантии, в нише между высокими окнами. «О, мистер Боунс, спасибо вам!» — восторженно воскликнула девушка, но, поняв, что переигрывает, вновь стала всхлипывать. «Ну-ну, что вы, мисс Блэк, не плачьте!» Эдгар подошел ближе и начал покровительственно гладить Скарлетт по голове. «Простите, я никак не могу успокоиться, хотя понимаю, что траур по Чарльзу закончился еще зимой». Вдруг Скарлетт подняла влажные глаза на Боунса. «Я, у этой мантии такая узкая горловина, мне трудно дышать. Вы не будете слишком шокированы, если я ее сниму?» Боунс, похоже, все-таки был шокирован, но старался не подавать виду. Ему нравилась эта девушка, полная противоположность сбежавшей от него с Долоховым мисс Булстроуд, такая чувствительная, но в то же время живая, а не застывшая фарфоровой куклой. «Если вам так будет удобнее, то, конечно, снимайте», — сглотнув комок в горле, ответил он. Скарлетт, как будто только этого и ждала, легко скинула черную строгую мантию, под которой обнаружилось черное же платье. Оно так плотно облегало фигуру, что не оставляло никакого простора для фантазии. «Вы так добры, бросьте, мисс Блэк. После того, как вы терпели мои слезы, можете называть меня Скарлетт». «Скарлетт», — повторил Боунс, словно смакуя ее имя. В этот момент Скарлетт, все время бывшая в напряжении, уловила шаги за дверью. Это был шанс, которым следовало воспользоваться. «Эдгар», — сказала она и решительно поцеловала его. Дверь в библиотеку распахнулась, и туда вошли лорд Нотт и Сириус Блэк. Они, очевидно, хотели без лишних глаз и ушей обсудить какую-то законодательную инициативу. Эдгар обернулся на звук открывающейся двери, но принял свою судьбу с удивительной решительностью. «Лорд Блэк, в присутствии свидетеля я прошу у вас руки вашей кузины», — произнес он ритуальную фразу, предшествующую магической помолвке. «Один, имя Скарлетт, если кто запамятовал, произошло от слова Сцарлетт, что в переводе на русский означает «алый», «красный». Глава 13. На такое стремительное развитие событий Скарлетт даже не рассчитывала, и уж точно она никак не предполагала, что первым человеком, зашедшим в библиотеку, по крайней мере одним из первых, окажется Сириус Блэк, глава ее нынешнего рода. Она думала, что зайдет кто-то из гостей, их с Эдгаром застанут в ситуации, в которой невозможно других толкований, после чего он нанесет визит на площадь Гримма, до которого Скарлетт успеет поговорить с Сириусом с глазу на глаз. Но так даже лучше. Лорд Блэк сам все видел и, насколько девушка успела его узнать, не потерпит так называемого безнравственного поведения. Даже если бы в планы Скарлетт не входила свадьба, после сегодняшнего представления она была неминуема. Маги, в отличие от простых людей, были куда более консервативны, поэтому, несмотря на то, что Скарлетт уже давно не была невинной девицей, ей все равно оставалась одна дорога, к алтарю. «Наследник Боунс, не скрою, ваша просьба оказалась для меня неожиданностью, но я согласен провести ритуал помолвки», — сказал Сириус, с трудом сохраняя бесстрастное выражение лица. Тем не менее, глаза его метали молнии, и Скарлетт была готова побиться об заклад, что в особняке Блэков ее ждет форменный допрос и последующий скандал. Или, скорее, наоборот. «Возьмитесь за руки». Эдгар встал прямо напротив Скарлетт, виновато заглянул ей в глаза, как будто это он сам набросился на нее с поцелуями, и очень нежно взял девушку за руку. Она не понимала, почему в данной ситуации он словно бы просил у нее прощения, хотя вина за скоропалительную помолвку должна была целиком и полностью возлагаться на Скарлетт. «Я, Сириус Ликарус Блэк, глава рода Блэк, перед лицом магии свидетеля, коим выступает Кантакерус Нот, глава рода Нот. Даю согласие на брак между Мирапа и Скарлетт Роуз Блэк и Эдгаром Винсентом Боунсом, наследником рода Боунс. Да будет магия мне свидетелем. В момент произнесения клятвы сомкнутые руки Скарлетт и Эдгара оплела золотистая лента, которая на последних словах главы рода вспыхнула и опала, рассыпавшись на тысячи искорок. Обратной дороги не было. Думаю, в сложившихся обстоятельствах было бы справедливо ожидать вашу семью с визитом в Блэкхаусе, наследник Боунс. Скажем, завтра к чаю. Да, лорд Блэк, от лица главы рода Боунс я принимаю ваше приглашение, ответил Эдгар. Он поцеловал руку Скарлетт и стремительно вышел из библиотеки, видимо, спеша встретиться с родителями, пока, например, лорд Нот не успел сделать этого раньше. Пожалуй, я лучше заберу Томаса, и мы пойдем домой, попыталась так же быстро улизнуть Скарлетт. Ты, верно, хотела сказать на Гримма, Скарлетт, от ледяного тона Сириуса, казалось, начали покрываться инеем даже волшебные орхидеи на подоконнике. И не забудь мантию. Подхватив злосчастную мантию и небрежно накинув ее на плечи, Скарлетт, как ошпаренная, вылетела из библиотеки. Буквально за пару минут она сумела достичь детской, забрать тома из компании разновозрастных детишек-волшебников и добраться до камина. Ничего не понимающий малыш смотрел на маму с обидой и был готов разрыдаться. В то же время в библиотеке Кантакерус Нот, весьма бодрый для своих 148 лет старичок, ехидно улыбнулся Сириусу и заметил: «С норовом у тебя, кузина, Блэк, если б не моя Абигайль, сам бы женился». «Вы верно заметили, лорд Нот, с норовом. Поэтому довела бы она вас до инфаркта, а вы бы и не поняли, как на том свете очутились», — отшутился Сириус. Он уже успел прикинуть, какие политические и экономические выгоды принесет их семье родство с Боунсами. Когда Скарлетт с сыном оказались в Блэкхаусе, там еще никого не было, кроме Элладеры, вот уже два десятка лет игнорировавшей любые светские мероприятия, кроме семейных. Тетушка дремала в кресле в малой гостиной, а на журнальном столике рядом с ней лежал раскрытый номер утреннего пророка. Убедившись, что Элладера спит и не будет сейчас действовать ей на нервы, уже на выходе из комнаты Скарлетт скосила глаза на родовой гобелен и обомлела. Рядом с ее именем, соединенной тонкой золотой ниточкой, появилось имя Эдгара Боунса. Значит, магическая помолвка вступила в полную силу, и именно это свидетельство неотвратимости будущего заставило навернуться на глаза злые слезы. Все, вроде бы, шло именно так, как она рассчитывала. Даже, можно сказать, с опережением графика, как будто неведомая сила, хотя Скарлетт казалось, что это была сама магия, вела ее. Но Скарлетт в своей прошлой жизни трижды была замужем, и ни один из ее браков ничем хорошим не закончился. Ей нравился Эдгар, насколько может нравиться практически незнакомый человек. Она прекрасно осознавала, что поступила с ним подло, как с пешкой в очередной игре. Но ставкой в этой игре было счастье и благополучие ее и Томми. А Скарлетт помнила, что заключила сделку со смертью и просто не имеет права оставить сына. Неизвестный Марвалагон пугал до дрожи в коленях, его изборожденное морщинами лицо снилось ей в кошмарах, поэтому выгодный брак с сильным родом, который сможет поддержать наравне с Блэками, был необходим как воздух. Но все эти, вроде бы, логичные аргументы были Скарлетт противны. Она чувствовала себя искупавшейся в смоле и вываленной в птичьих перьях. Она в очередной раз повела себя непорядочно, ставя собственные интересы выше интересов другого человека и играла с Эдгаром, как делала это в юности с близнецами Тарлтонами. Она склонила его к браку, подобно Чарльзу, но тогда она испытывала мстительное удовлетворение, а теперь только внутреннюю пустоту. Ей потребовалось больше 60 лет, чтобы научиться по-настоящему понимать людей, а не дергать их за ниточки, однако она снова взяла на себя роль кукловода.